Часть девятая. Плохо продуманный план. По дороге в храм бога смерти у меня в голове появилось три варианта дальнейшего развития событий. Первое. Мошень действительно страдает от проклятия и станет моей добычей. Вторая. Это ловушка. Он не проклят и знает, кто я, а заметив мой быстрый прогресс, решил устранить опасного противника. Третье. Мошень проклят, но не знает, кто я, однако вполне способен принудить меня помочь ему силой, а как только я сдамся, сожрет меня с потрохами. Как уже частенько бывало, я не угадал. Госпожа Чан забыла уточнить, что глава Яо не просто безропотно отдал свою жизнь, а вступил со старым приятелем в смертельную схватку. Причем чисто внешне, маньяку досталось куда больше, чем погибшему старикану. Я убедился, что передо мной Резольда отнюдь не по лицу. Оно было разбито в кровавое месиво. Левое ухо и вовсе отсутствовало, нос оказался сломан в нескольких местах, как и левая рука. Более того, к моменту моего прибытия старик успел скончаться в луже собственной крови. Его тело больше напоминало решето. Сквозные отверстия виднелись на шее, руках, ногах и даже груди и животе. Мне бы и одного такого хватило, чтобы умереть. Как он вообще ушел на своих ногах с такими ранениями, оставалось загадкой. Что-то госпожа Чан явно не договаривала. Не она ли изрешетила уже запечатанного врага, а потом сильно удивилась, когда его тело не оказалось в месте, где его оставили. Я не исключал вариант, что это произошло и позже, пока верховный жрец отсутствовал, но мужчина утверждал, что девушка выглядела так же плохо уже тогда, когда постучалась в двери храма. Первым делом я проверил ее пальцы и ноги в области бедер. Проклятие. Ни колец, ни большого кристалла. «Где ее кольца?» С угрозой в голосе спросил я мужчину, но он удивленно вскинул руки и заявил, что понятия не имеет, о чем я говорю. Если что-то при девушке и было, оно должно было находиться прямо в этой комнате. На всякий случай жрец вызвал к себе подчиненных и строго допросил их при мне. Но, как и сам хозяин заведения, прислужницы заверяли, что ничего не трогали. Девушка совсем недавно была жива, просила воды, дощечку для письма и письменные принадлежности. Ей все предоставили в лучшем виде. Я метнулся к тумбочке, на которой лежала дощечка и баночка с тушью, но кроме кровавого отпечатка ладони на углу тумбочки и валявшейся у подножия кровати кисти, никаких записей не нашел. Проклятый скряга. Зная его, я мог предположить, что ради своей безопасности он мог спрятать ценности где-то поблизости. Он был очень жадным и никому не доверял. И было из-за чего. Но если все мои богатства исчезнут вместе с гадом, я ему этого не прощу. Я попросил оставить меня наедине с телом, пока я буду снимать проклятие. Верховный жрец нехотя покинул комнату, а я тут же полез посмотреть, нет ли искомого в более интимных местах. Да, можно сказать, что надругался над телом, но проверил один из пустотелых органов, которым так и не воспользовался, пока был хозяином тела. Пусто. После этого, уже без всякой веры в успех, проверил наличие кулона на шее и наткнулся на висящий на крепкой орехалковой цепочке выпуклый предмет. С замиранием сердца ощупал его форму и пришел в восторг. Кольцо. Потянул за цепочку, так и есть. Небольшое пространственное кольцо, в котором могло поместиться еще 400 других, и мой бесценный кристалл в придачу. Но надежды не оправдались. Внутри оказалось лишь 4 предмета, одним из которых являлась ручка сломанного ритуального меча, один целый меч и 2 невзрачных ожерелья с красновато-желтым и бледно-желтым кристаллом в грубой оправе. Сначала я обрадовался, приняв бледно-желтый камень за еще один пространственный кристалл. Но предмет не проявил свойств пространственного хранилища. Сняв цепочку с окровавленной шеи девушки, я одел ее на себя и зашел в пространство кольца снова. Хотелось проверить и второе ожерелье. Мало ли, существовали хранилища с камнями и других цветов, но обратив внимание на название ожерелья, я пришел в уныние. Их названия были похожи. Ожерелье иллюзии ученик и ожерелье иллюзии мастер. Еще раз нацепив ожерелье с желтым камнем, я заглянул в свое духовное пространство. Там действие предмета никак не отображалось, зато при активации команды «Показать свойства» моя аура изменила свечение на тускло-желтый цвет. Ожерелье ученика сделало то же самое, но теперь я выглядел как ученик уровня 3 звезд меди. Супер! То, что нужно. При необходимости я смогу теперь скрывать свою, несоответствующую возрасту и уровню умений ауру. Но зачем эти ожерелья понадобились старику? Неужели на легендарном уровне скрывать его грозную ауру доступным ему способом было уже невозможно? Настало время забрать у старика то, что он подло украл у меня, лишив культивации. Я приложил руку у его груди, сказал нужные слова и выпал из реальности минут на 10-15. Я попал в еще один кошмарный фильм, но в нем более яркими были образы не детских лет, а те, что Мошень провел, вырвавшись из меня. Каких только убийств я не насмотрелся. Помимо тех сект, о которых я узнал из сплетен, он посетил также множество других. Он убивал учеников и мастеров организаций, форму которых я никогда не видел в Сайпане. Коричневая, желтая, фиолетовая с белым, синяя с белым, желтая с красным, желтая с фиолетовым и, конечно, зеленая, синяя-голубая и голубая с белым, а также черная. Очень много убийств людей в черных одеждах. Сотни. Нет, тысячи. Да старик окончательно сошел с ума. Он что, заодно прорядил и культистов? Потому что я увидел, выходило именно так. Он вырезал не десятки, а сотни баз и все равно не достиг того уровня, что хотел и вынужден был вернуться в город. К сожалению, финального боя с мастером Яо и его спутницей я так и не увидел. Опять все скомкалось и пронеслось мимо. Я очнулся от тряски. Помощница верховного жреца сильно трясла меня за плечи. «Господин! Господин, очнитесь! Очнитесь! Что с вами?» «Стой! Остановись! Все хорошо!» Хотелось воскликнуть мне, но получалось лишь невнятное бормотание. Меня вывели из транса слишком рано. Я все еще получал энергию, но женщина поставила своей целью оттащить меня от моей батарейки, и у нее это получилось. С усилием пихнув меня в бок, она разорвала контакт моей ладони с солнечным сплетением мертвеца, и мое сознание полностью прояснилось, а тело стало послушным. «Дура, отвали от меня!» Выкрикнул я, пытаясь снова накрыть ладонью солнечное сплетение Резольды, но было уже поздно. Остатки энергии рассеялись в пространстве, и транс больше не продлился. «Дура! Дура! Идиотка! Кто тебя просил?» – вспылил я. «Господин, вы так страшно кричали и говорили на неизвестных языках. Я вас попыталась разбудить, но вы никак не приходили в себя. Я подумала, что вы в большой опасности». Я стиснул кулаки от негодования, но тратить нервы и разговаривать с напакостившей женщиной не имело никакого смысла. Мне уже помогли. «Большое, мать твою, за ногу спасибо!» Раздосадованный, я заглянул в духовное пространство и пришел в настоящий трепет. 94 миллиарда ци. Это же заоблачная четвертая ступень легендарного ранга. Огромные запасы энергии получены, а где же обещанная мудрость? Я чувствовал лишь бодрость и распирающую грудь энергию, но мой уровень понимания мира и себя нисколечко не изменился. Стало даже обидно. Где же божественное прозрение? Я не чувствовал качественных преобразований в лучшую сторону. Появившийся в дверях комнаты верховный жрец отшатнулся, восприняв мою подавляющую черную ауру. «Оставаться в городе надолго нельзя», — подумал я. «Слишком многие видели мой стремительный прогресс и будут задавать неудобные вопросы. А скоро появятся посланники императора. Выбрав из двух маскирующих ауру ожерелий то, что было ближе к моему прежнему уровню, я вернулся в гостиницу и сразу столкнулся с тем, что охрана не узнавала меня в упор. Я уходил орехалковым, а вернулся золотым». В обществе, где уровень культивации считается неизменным или может расти лишь в большую сторону, это выглядело очень странно. «Запас моей энергии влияет на ауру», – очередной раз наврал я, показывая ключ от номера с биркой гостиницы. «Господин целитель, вы растратили так много сил, что даже лишились уровня культивации?» – удивленно спросил один из мужчин. «Все, чем я владею, – дар богини милосердия. Она дает силы, я их трачу на угодные ей дела. Мне не о чем жалеть». Просочившись через охрану в гостиницу, я услышал в спину восхищенные слова. «Святой человек! Истинный посланник богини Канон!» «Да уж, святой! Я всего лишь прокачиваю полезный мне навык и зарабатываю на безбедную жизнь», — подумал я, ощутив укол совести. Мой панический страх погибнуть от рук Мошеня наконец отступил, но я не чувствовал ожидаемого облегчения. Столько людей погибло, прежде чем его удалось остановить, а ведь именно я привел этого человека в долину и дал ему возможность расправить плечи. Был я лично виноват в том, что старик сотворил? Пожалуй, нет. Ведь я понятия не имел, что за змею пригрел на груди. Если его руками богиня хотела расправиться с сектой демонического культа, она своего добилась. Я тоже неплохо справился с задачей, обеспечив стремительный взлет его могущества, но от того, какой ценой это было достигнуто, на душе скреблись кошки». Мне не нравилось, что в итоге получилось, и даже неимоверно удачный финал, когда собранная с тысяч мастеров энергия в конечном счете досталась мне, не доставлял большого удовольствия. У меня возникла дилемма. Как поступить? Перебраться в Латор, завязав с ролью целителя, или выжить из потока проклятых по максимуму? В Латоре меня никто не знает. Я легко смогу прикинуться новичком и начать обучение в академии с другими героями. Сейчас их поиск интересовал меня больше всего остального». Однако планы планами, а поток проклятых в город все не ослабевал. Бонусы дальнейшего пребывания в Сайпане были очевидны. Легкая прокачка и заработок. Я снизил количество исцеляемых до того числа, что требовалось для выполнения ежедневного задания, и задержался в городе сначала на неделю, потом на две, а потом и на целый месяц. Незаметно пролетело 2 и 3. Медленно и неизбежно количество исцеляемых больных поднялось до 93 в сутки, после чего квест видящих просто исчез. Я получил цифру в 90% в описании навыка, и он вдруг изменил содержание с сокращения урона от любых атак на 89% на сокращение урона от любых духовных атак на 90%. Им бы не вышло. 10% урона мне все же будет прилетать. Слово «духовных», неожиданно выскочившее из ниоткуда, надолго испортило мое настроение и ценность пребывания в Сайпане и окончательно убедило отправиться на поиск героев. Конечно, я оставался в городе не только из-за навыка и денег. Я ждал, когда наемники разыщут мою несчастную сестру, оказывая в это время посильную помощь родственникам, но поиски всех трех команд закончились ничем. Мне вернули половину переданной в гильдию суммы. Или бандиты давно ушли из провинции, или наемники на самом деле валяли дурака, и лишь зря проедали полученный аванс, но найти сестру они так и не смогли. Шанс, что она еще жива, стремился к нулю. За 3 месяца полностью поправился мой двоюродный брат Жао Гуй, а сестра нашла место работы в гостинице, где мы обитали. Она приглянулась не только хозяину гостиницы, но и его младшему сыну. Дело шло к свадьбе. Породнившись с великим целителем, для обыкновенного бизнесмена средней руки – большая честь. Тем более, что я скопил приличную сумму и распродал заполненный мародерскими товарами склад. Жао Гуй вернулся в деревню и занял в семье место старшего брата. Я, наконец, расплатился с целительницей, использовав труд наемных носильщиков. Простейшие пространственные кольца в Сайпане продавали по 300 тысяч лян, но меня жаба давила отдавать за них такие огромные деньги ради доставки риса. И я купил лишь еще одно, исключительно с целью хранения переведенных в золото сбережений. Так я регулярно раз в 2 недели посещал Кларису, покинувшую после возвращения с гор особняка клана Лю и поселившуюся на территории семейства Джан. Общаться с ней приходилось через бывшую стражницу из секты 9 лун, старшую сестру нового главы семьи Джан, Джан Юйлань. Они с Кларисой сдружились с первой совместной прогулки в качестве госпожи и телохранителя, и их общее переросло во что-то большее. В итоге я увидел Кларису, работающей в торговом доме их семьи, а там и видный жених нарисовался. У Магессы началась новая, полная чувственных переживаний жизнь. Она всерьез задумалась о замужестве. Мое предложение вернуться в Латор, кое-как переданное подругой, она не восприняла всерьез. Может, все ждала возвращения великого архимага Ризольды? Кто знает. Но возвращаться со мной она напрочь отказалась, ведь я не стал выдавать свою личность. Да и подтвердить заявление демонстрации магии уже не мог. Отказалась. Оно и понятно. 15-летний парень, пусть и известный целитель, после сокрытия божественного ранга под маскировкой уже не выглядел солидным спутником. В итоге я оказался в ситуации, что все спокойно устраивают свою личную жизнь, а я мельтешу как говно в проруби и не знаю, куда идти, куда податься. В тот же день, как я выяснил, что прокачка навыка прекратилась, а наложение рук получило неограниченное количество попыток применения, я дал объявление, что приму всех нуждающихся. Обслужив более 2000 больных за 2 дня, я оставил двоюродной сестре Юйхуа 10 тысяч лян приданного, нанял повозку и в одиночку отправился к святилищу Тайных Врат. Проникнув через них в говорящую на другом языке страну, я столкнулся с жестким языковым барьером, так как понимал речь исключительно обитателей империи Тан. Через менял, кое-как понимающих язык империи и жителей архипелага, выяснил, что сообщение с королевством Латор почти полностью прекратилось. Его восточное герцогство охвачено гражданской войной. Король ведет непримиримую войну не только с мятежным герцогом, но и его союзниками из Альянса магов. Но из архипелага все еще была возможность попасть на восточный континент. Плыть туда столько же, как и до портов на восточном побережье Латора, и я рискнул. Отправился на поиски боевой академии Эббиса, а вернее главы Джао Фея. Расчет был на то, что в академии много героев, и меня поймут без знаний языка. Но я не учел, что прибуду я в порт на другой окраине континента, и абсолютно никто не будет понимать, что я от них хочу. Потыкавшись, помыкавшись среди чужаков, которые ежедневно насмехались над моей одеждой и безуспешными попытками пообщаться, отказывались брать в качестве платы серебряные ляны, я дождался появления очередного корабля с архипелага и отправился в обратную сторону. Было очень жаль потраченного времени. 5 месяцев коту под хвост, но теперь в империю Тан я возвращался как к себе домой. Правда, в этот раз Сайпан не поехал, а решил посетить столицу империи. Каково же было мое удивление, что я попал как раз на ежегодный турнир молодых талантов, а вернее на самый последний день турнира, в котором определялись победители среди учеников и младших мастеров сильнейших местных боевых академий и сект. Дальше следовал традиционный набор новых учеников в учебные заведения, так что я с удовольствием погрузился в столичные слухи. Было очень интересно, что обсуждают жители столицы, донеслись ли до них вести о целителе из Сайпана и что они думают о произошедшей там резне, хотя вряд ли обо мне и событиях тех времен станут говорить, почти год прошел. Я не ошибся. О целителе и захолустном Сайпане не было сказано ни слова. Все обсуждали предстоящий полуфинал турнира. В этом году в нем участвовал младший сын императора, две его племянницы и множество громких имен из числа потомков действующих генералов и князей, живущих при дворе. День обещал быть жарким. Мне стоило особого труда и немалых трат занять место на балконе чайного дома напротив главной арены. Такое интересное событие мне не хотелось пропускать. Некоторые из принимавших участие в турнире новичков могут оказаться вместе со мной в одной боевой академии.